Да. Алло, почему парашу не вывозите? Какие параши? Возьми да вывози. Ну, куда ты звонишь? На помойке мусора много. Ну, куда ты звонишь? Ну, КСК. Вот и вывози, бери. Ну, вывезите мусор с параши. Да. Алло, ну к помойке подойти невозможно, понимаете? Так кому ты звонишь, я говорю, я такой же квартиран, как и ты. Кому ты звонишь? Вывоз мусора. Вот бери это, набирай номер их и звони туда. Ну, я набрал. А сюда доебался. Ну, вывезите мусор, пожалуйста. Да что ты, дурак, что ли, елки-палки? Как тебе еще объяснять? Ну, звони туда, когда следует, кто вывозит мусор. И говори им, пожалуйста. Я туда и звоню. Я же тебе объясняю. Я также на квартире живу, как и ты. Я сам помойки выносил, еле добрался до помойки. Ну и что делать? А ты звонишь мне. И что делать? Пожалуйста. Давайте решим, что делать. Просто я уже... А куда... что тут решать? Звони он диспетчеру и допускай. Да я уже куда не звонил. Я уже куда не звонил, а нигде это... Ну так звони туда, а не сюда. Я и туда, и сюда, и везде звонил. Алло. Алло, ну давайте вместе решим, как с этим безобразием бороться. Что ты можешь решить? Что у тебя машина есть? Машины нет. Давайте напишем заявление, куда надо. Куда заявление напишешь? Ну, если есть каникулы. Не знаю, там выше. А, ну так не знаешь, я тоже не знаю. Куда ты будешь писать? Ну давайте решим, куда будем писать. Просто... Так хватит тебе сюда, брось ты этот номер забудь и не набирай больше. Ну, ты же мне надоел. А что делать? Вот что делать? Ну что делать? Что ты не знаешь? Что ну мы скоро в помойке вообще не подойдем. Диспетчер, ты знаешь, у них есть диспетчер. Тут, а вы номер диспетчер, знаете? Диспетчер, ты слово диспетчер разбираешься? Да, слышал где-то. Который руководит этими помойками. Ну вот, вы номер знаете диспетчера? Вот там высит машину, самосвал и этих всех, грузчиков всех, они уберут. А что вы не позвоните? Давайте решим, давай. Ты кто? Замминистра? Я пока еще не министр. Давайте вы позвоните диспетчеру и скажете вот это вот.